Именно это как раз и изучали Девлин и кучер. Меган огляделась получше. Лошади, слава богу, не пострадали. Цезарь спокойно стоял на дороге, поскольку был припряжен к карете достаточно длинными поводьями, которые не позволили затянуть жеребца в канаву вместе с экипажем. Меган увидела, что с холма к ним во весь опор скачет трое всадников, значит, скоро подоспеет помощь. Тут пальцы девушки разжались, и она соскользнула вниз. Снаружи до нее донеслись громкие голоса с сильным акцентом. «Шотландцы!» — Меган не заметила, что карета пересекла границу. Прошло еще несколько минут. Меган окончательно потеряла терпение. Да вызволят ее когда-нибудь отсюда или нет? Щель возле нижней дверцы была слишком узкой для Девлина, но достаточно широкой для Меган. Девушка прижалась к земле и выкарабкалась наружу. Труднее было выбраться из канавы, мешали юбки. «Жирный поросенок, а? Джилилнан!» — услышала Меган чей-то голос, сопровождаемый громким смехом. «Нет, ты только представь!» «Ну и дурак этот фермер!» «Везешь продавать поросенка, так не зевай! Как ты думаешь, Лаклан?» «Это уж точно! В наши-то дни полным-полно разбойников, настолько дерзких, что они средь бела дня поджидают таких вот недотеп». «Разбойников?» — спросил кучер. «Разбойников», — парень веселым голосом ответил тот, кого называли Лакланом. «Откуда ты взялся, что ничего не слыхал о шотландских разбойниках?» «Это приятное занятие, как для лорда, так и для простого фермера. Правда, обычно на такую работу выходят поздно ночью». Последовал новый взрыв грубого хохота. Меган передернула. Шотландский юмор определенно был не для нее. Впрочем, долго они с Девлином в этой стране не задержатся, так что ей вовсе ни к чему понимать местные шутки. «Почуял добычу, а, Лаклан?» «Черт тебя возьми, Рональд, не спеши. Когда учую, сразу дам тебе знать. А пока помоги этим джентльменам». «В этом нет необходимости», — услышала Меган голос Девлина. Девушка только что выбралась, наконец, на дорогу и отряхивала руки, перепачканные землей. Она тихо стояла в стороне, поэтому ее никто не заметил. Шотландцы еще не спешились. Единственное, что могла разглядеть Меган, были их широченные спины. Девлина загораживали от нее лошади, но девушка успела заметить, что у него хмурое озабоченное лицо. «Почему он отказывается от помощи шотландцев?» — подумала Меган и тут же спросила его об этом. Всадники мгновенно развернули лошадей в ее сторону. «Черт побери, неужели ты никогда не можешь делать то, что тебе сказано, Меган?» — рявкнул Девлин, пробираясь к ней между лошадьми. «Очевидно, не могу», — упрямо ответила она. «Тогда попытайся сделать это сейчас и немедленно возвращайся в карету», — прошипел Девлин так тихо, что его могла услышать только она. «После того, как я еле-еле из нее выбралась и отнюдь не с твоей помощью, Меган?» «Нет», — отрезала девушка, — «и не спорь, ведь карету еще надо поднять, правда? Или ты хочешь, чтобы меня там швыряло из стороны в сторону, пока ее поставят как положено?» «Я хочу, чтобы ты делала то, что тебе говорят». «Знаешь что, Девлин Джеффрис, мы с тобой пока еще не муж и жена, так что побереги свои приказы для себя». «О, да это просто великолепно! Значит, вы не замужем за этим джентльменом, дорогая?» — послышался зычный голос Лаклана, и в следующее мгновение его лошадь оттеснила Девлина в сторону. Всадник спешился рядом с Меган, взял ее руку и, склонившись, слегка прикоснулся к ней губами. У Меган появилось желание вырвать руку и отчитать грубоватого шотландца. Но когда он выпрямился, девушка невольно замерла, пораженная его исполинским ростом и редкой красотой. У шотландца были светло-зеленые глаза и темно-рыжие волосы, в которых на солнце вспыхивали красноватые искорки. Прекрасно скроенный темно-синий камзол плотно облегал его широкие плечи и богатырскую грудь. Несмотря на более чем крупное телосложение, шотландец вовсе не казался громоздким или толстым, напротив, он выглядел на удивление гибким и словно был соткан из одних мускулов. Ноги гиганта походили на стволы деревьев. На нем были темно-желтые штаны и высокие сапоги для верховой езды, а шею украшал старомодный кружевной галстук с оборками. Несомненно, шотландец был вторым после Девлина самым красивым мужчиной из всех, когда-либо встречавшихся Меган, и смотрел он на девушку так, словно был сражен ее красотой. «Клянусь честью, какие изумительно пламенные волосы! Какое пленительное личико!» — медленно произнес шотландец, пожирая Меган глазами. Меган невольно подняла руку, чтобы поправить на голове шляпку, которой там не оказалось. Она осталась в карете. Девушка чувствовала приятное волнение. Такое откровенное и смелое проявление мужского внимания было для нее непривычным. Мужчины всегда восхищались ее красотой, но свой восторг выказывали более скромно. Этот же шотландец даже не пытался сдерживать охватившие его эмоции. В глазах его светился вдохновенный огонь. Он открыто любовался девушкой, особенно ее рыжими волосами. Меган так и хотелось сказать Девлину: «Ты слышал? Изумительно пламенные волосы, ясно?» Но она заставила себя промолчать. «Лаклан Макдуэлл к вашим услугам», — проговорил шотландец. «Могу ли я сопровождать вас до Гретны Грин, вероятно?» «О, конечно. Вы правы. Именно туда мы и едем». Шотландец широко улыбнулся. Прекрасная улыбка. Говорят, многие пары, стремящиеся в Гретну Грин, так до нее и не доезжают, потому что, добираясь туда, проводят вместе столько времени, сколько до этого не проводили. Когда они, наконец, оказываются в этом вожделенном месте, то уже люто друг друга ненавидят. Смею ли я надеяться, что так случилось и с вами, дорогая? «Надо же», — подумала Меган, — «этот Макдуэлл не только красив, но и весьма проницателен, однако изливать свои печали незнакомцу не стало. Думаю, вам не стоит на это надеяться, и я была бы благодарна». «Но как, чуешь добычу, Лаклан?» — окликнул шотландца один из его спутников. «Пока еще нет, Джилилнан», — раздраженно ответил Лаклан. — «Вы что, ослепли? Не видите, что я ухаживаю за дамой?» Меган заморгал, а Джилинан заорал в ответ: — «Нет, не вижу». Лаклан опустился на одно колено. — «А теперь видишь?» — «Да, теперь вижу. И долго ты будешь тянуть эту волынку?» — «Столько, сколько?» «Совсем не так уж и долго», — вмешался Девлин, который, обойдя лошадь Лаклана, появился рядом. Шотландец вздохнул. Не поднимаясь с колена, он упорно продолжал разглядывать Меган, не обращая внимания на присутствие Девлина. Девушка смутилась, хоть и была польщена. — «Мистер Макдуэлл, пожалуйста, встаньте», — убеждала она неожиданного поклонника. «Ни за что. По крайней мере, до тех пор, пока вы не поверите, что похитили мое сердце. Я вовсе этого не хотела». Шотландец снова улыбнулся. Я знаю, что вы не виноваты, но мое сердце в ваших руках. Так что я сейчас надлежащим образом дам вам обет верности. На вас это произведет огромное впечатление, и вы дадите мне именно тот ответ, который я так надеюсь услышать». Меган не смогла сдержать ответной улыбки. Уж очень смел был этот пылкий шотландец. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно». «Да посмотрите, кого вы только выбрали, дорогая, надутый англичанин. А тут перед вами веселый шотландец, который заставит вас и смеяться, и радоваться, и с которым вы ни одной минуты не будете скучать».